Глава 23. Море экипажей, реки цилиндров, озера шляпок и туалетов, дамы и кони, негры и господа окружили один из богатых особняков на Пятой авеню. А может, и на какой другой улице города. Все это шумело, ржало, смеялось, кричало, ругалось и пробивалось к двери, у входа в которую стояли швейцары и полицейские. Господин японец Мали с трудом продвигался к особняку, размахивая пригласительным билетом. Как ни старался японец отгладить брюки, вид у него все-таки был никудышный. В этой пестрой толпе он торчал, как булыжник в асфальте. Некоторые швейцары толкали его локтями, а одна дама заметила: «От вас пахнет канарейками». Удивляясь точности ее обоняния, японец читал афишу: «Выставка домашних животных, господин Никербок». По персидским коврам, по бразильским паласам двигались нарядные зрители и знатоки кошек, а за бархатными мадагаскарскими занавесками стояли клетки, латунные и золотые, а уж в этих клетках сидели кошки, все с бантами, — потрясенно думал японец Мали. «Ах, какой ус у этого кота-сибиряка!» — восклицали знатоки. «Какой хвост! Это не хвост, а царственная опахала! Посмотрите на это пушистое чудо! Гляньте на это сиамское диво!» У некоторых котов на хвосты были нанизаны золотые кольца. Другие коты в бархатных жилетах валялись на шелковых подушках, как джентльмены, напившиеся виски. «Уимблдон! Уимблдон!» — послышались вопли, и японец Мали протиснулся к клетке, в которой сидел клетчатый котяра. Дьявольски ухмыляясь, он махал когтистой лапой и попадал ей иногда по теннисному мячику, который был привязан на веревочке. От удара мяч перелетал через сеточку в другую половину клетки, а уж там встречал его другой котяра, полосатый, который с ревом кидался на мяч, как лис на куропатку. «Что наша жизнь?» — написано было над клеткой. «Сплошной Уимблдон!» Вообще надписей на клетках хватало, и японец кидался то к ангорской жеманнице, где в клетке белая кошечка умывалась перед зеркалом, то к биржевому воротиле, коту, который лениво ел ветчину на коврике, состряпанном из долларовых бумажек. Конечно, всем ясно было, что никербокеры расстарались. «Какой богатый кошачий материал!» — восклицали многие знатоки. «Ну, взять хотя бы палача!» Действительно, среди разных уимблдонов и сиамских див был и кот по прозвищу Палач. В клетке вместе с котом сидела мышка, которую кот-палач лениво и замедленно терзал. Некоторые девушки падали в обморок, и швейцар укладывал их на специальные кушетки, над которыми было написано «Для обмороков». Рядом с такой кушеткой стоял и столик с прохладительными напитками, соками и виски, и японец хотел было грохнуться в обморок, но сообразил, что его на кушетку никто не потащит. Толпа валила и валила по бразильским паласам, и вместе с нею продвигался японец Мали. Наконец он наткнулся на новый кордон полицейских. Чтобы пройти за этот кордон, нужен был дополнительный билет, коего у японца, конечно, не было. Сюда, за бархатный канат, проходили только избранные и очень богатые люди, которым все-таки тоже приходилось показывать особый билет. Японец пошарил в кармане и нашел серебряный доллар. Зажав его в кулаке, он принялся вертеться возле бархатных веревок. «Ну, «Ты чего тут вертишься?» — спросил, наконец, полисмен. «Я бы хотел попасть туда, сэр». «Туда нельзя», — лениво ответил Бобби. «Там жемчужина. Сопрешь еще чего доброго». «Да нет, я не сопру. Но мне бы только глянуть. Я вообще-то развожу кроликов, и вот теперь думаю...» И тут японец показал полисмену доллар. Полицейский протянул жезл, а в жезле была дырочка, и японец всунул туда доллар и прошел за бархатные веревки. Тишина! Вот что поразило его поначалу. Полная тишина. Если по ту сторону веревки все время гремел легкомысленный джаз, то уж тут была тишина, и японец подивился силе бархатной веревки, которая не пропускала не только посторонних людей, но и посторонние звуки. Он поднялся по какой-то лесенке, и голубой охватил его полусумрак. И вдруг из-за портьеры вышел пожилой господин в черном фраке и прошептал японцу на ухо: «Вы приближаетесь к жемчужине, сэр. Вам осталось 25 шагов. Мужайтесь, сэр, мужайтесь». И джентльмен пропал. Японец сделал шажок, другой, и наступил на какую-то особую ступеньку. Это была музыкальная ступенька, как клавиши пианино, и послышался тихий далекий звук физгармонии. Звучала прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. И девушка в белом выплыла навстречу японцу, ласково обняла его и зашептала ему на ухо какие-то английские стихи, которые я совершенно не понял. Мне только послышались слова «Никогда не узнаю, он был или не был этот вечер». Наконец девушка отпустила японца и ласково кинула его в объятия трех молчаливых, похожих на Авраама Линкольна. Три президента обыскали японца, проверили, нет ли у него за пазухой маузера, и впустили в зал, сверкающий золотом и шампанским. «Прежде всего, — сказал кривоносый официант, — прежде всего шампанское!» И подал японцу поднос, на котором стояли тонконогие бокалы-фужеры. Японец потрясенно хватанул шампанского, которое тут же выскочило у него через нос. Отфыркиваясь, японец огляделся. Совсем небольшая, но все-таки толпа, в которой мелькали фоторепортеры, поджигавшие магний, столпилась вокруг человека, который бокал за бокалом, волнуясь, пил шампанское. Это и был господин Никербокер, великий покровитель кошек всего мира. Это именно он устроил в свое время великий поход домохозяек с лозунгами «Кесарю Кесарева, а кошке Кошкова». На голове господина Никербокера была прилеплена настоящая корона, составленная из сплетения золотых кошек и серебряных мышей. «Каждой кошке мышь! Каждой кошке свою мышь, господа!» — говорил господин Никербокер журналистам. «Вот мой лозунг!» — все аплодировали. «А сейчас я покажу вам жемчужину. Слабонервных прошу. Впрочем, среди настоящих знатоков и любителей домашних хищников слабонервных не бывает. Маэстро!» Откуда-то грянул туш, свет припогас, портьера медленно поплыла в сторону, и, к своему изумлению, первое, что увидел японец, была физиономия Джима в белом цилиндре. Да, Джим в белом цилиндре, в белом фраке стоял за портьерой, а рядом с ним... полицейский с револьвером. Другой полицейский красовался по другую сторону портьеры, и рядом с ним кипела бешеными красками Лиззи. А между всеми полицейскими и револьверами виднелась клетка, над которой написано было «Королевская аналластанка, собственность господина Мали Эсквайра, Токио». На троне, на черной подушке, чуть-чуть прижмурив голубые глаза, лежала в клетке Шамайка. Заприметив толпу, она зевнула, прикрываясь изящную лапой.